Но прежде мне хочется рассказать еще о бобровой трагедии, разыгравшейся в Северной Америке. Там приблизительно к 1600 году обитало еще от 60 до 100 миллионов бобров, за которыми охотились, но одновременно и охраняли и обожествляли их индейцы. Согласно поверьям индейцев, великий дух Маниту создал сначала бобров, а потом уж людей. Некоторые индейские племена считали себя потомками большого бобра, называли бобров своими маленькими братьями, никогда не истребляли целых семей бобров, не убивали самок с детенышами, а косточки, оставшиеся от съеденного бобра, аккуратно собирали и относили назад в воду, чтобы они ни в коем случае не достались собакам. Европейцы же лихорадочно накинулись на бобров, как только попали в Новый Свет. Одна из старейших торговых компаний, компания Гудзонова залива, существующая и поныне, была основана в основном ради добычи бобровых шкур и их экспорта. Немало было войн с индейцами, восстававшими против истребления своих маленьких друзей-бобров. Компания Гудзонова залива до 1800 года вывозила ежегодно по 50 тысяч бобровых шкур, что по стоимости составляло порой половину всего американского экспорта. Ведь бобровая шкура уже в те времена в самых диких местностях стоила целый доллар, а трапперам и вообще всякому приезжему на Диком Западе и Севере приходилось все, что им было необходимо, оплачивать втридорога мехами. На постоялых дворах торговой компании продовольственные товары отпускались по баснословно высоким ценам. 25 фунтов муки за 5 долларов, фунт солонины за доллар, фунт чаю за 3 доллара, 4 свечки – 1 доллар. Тот, кто хотел купить ружье, должен был сложить кучу из бобровых шкур, равную по высоте вертикально поставленному на пол ружью. В те времена многие знаменитые американские состояния были сколочены именно на бобровых шкурах, например, состояние семейства Астер. Ценные бобровые шкуры привлекали торговцев, трапперов и миссионеров. В моде тогда были широкополые, легкие как пушинка, шляпы из бобрового фетра. Боясь, чтобы их не надули шерстью, шляпники предпочитали скупать целиком шкурки, а потом уж сами их состригали. Из одной шкурки получалось 1,5 фунта шерсти, из чего изготовлялось больше дюжины шляп. Такая шляпа весила подчас всего каких-нибудь 50 граммов. Шляпники тогда умели сортировать шерсть при помощи воздушной струи. Продавались цельные, половинчатые и четвертные шляпы, в зависимости от того, какой слой из заячьей шерсти подкладывался под слой бобровый. Уже к 1663 году за бобровую шкурку платили от 85 до 125 марок. Но своей кульминационной точке экспорт бобровых шкур, осуществлявшийся компанией Гудзонова залива, достиг к 1875 году, когда она продала 207 903 бобровые шкурки. Но потом дела год от года становились хуже и хуже, пока к 1900 году бобры на территории всех Соединенных Штатов, а также на большей части Канады, не оказались почти полностью истребленными. Рано утром наш поезд останавливается на станции Графская. Это небольшое селение с базаром посреди лесной местности, вблизи Воронежа. Мы пережидаем на перроне, пока из встречного поезда местной линии выгрузятся все мужчины и женщины, спешащие на работу, а затем пересекаем железнодорожное полотно и входим в вокзальное помещение. Там нас уже ждет директор бобровой фермы и воронежского заповедника Жарков. Он ведет нас через лес прямиком к зданию церкви с луковичным куполом. Но не успеваю я удивиться, как узнаю, что именно здесь, в бывшем монастыре, разместилась администрация заповедника и краеведческий музей. Нельзя сказать, чтобы монастырское подворье оказалось самым удобным местом для размещения подобных учреждений, но здание еще вполне крепкое.